а потому что тема любопытства его была деликатна. На некоторые мечты свои князь смотрел еще назад тому несколько дней, как на преступление, а Лукьян Тимофеевич принимал отказы князя за одно лишь личное к себе отвращение и недоверчивость, уходил с сердцем уязвленным и ревновал князю не только Колю и Келлера, но даже собственную дочь свою, Веру Лукьяновну. Даже в самую эту минуту он, может быть, мог бы и желал искренне сообщить князю одно в высшей степени интересное для князя известие, но мрачно замолк и не сообщил. «Что же, собственно, могу служить вам, многоуважаемый князь, так как все-таки вы меня теперь кликнули?» — проговорил он, наконец, после некоторого молчания. «Да вот я, собственно, о генерале», — встрепенулся князь, тоже на минуту задумавшийся, — «и насчет вашей этой покражи, о которой вы мне сообщили». «Это насчет чего же-с?» «Ну вот, только вы теперь меня и не понимаете. Эх, боже же ж, Лукьян Тимофеевич, что ж у вас все за роли-то? Деньги, 400 рублей, которые вы тогда потеряли в бумажнике и про которые приходили сюда рассказывать, поутру отправляясь в Петербург. Поняли, наконец? Это вы про те 400 рублей?» — протянул Лебедев. «Точно лишь сейчас только догадался. Благодарю вас, князь, благодарю за ваше искреннее участие. Одно лишь для меня лестно, но я их нашел-с. И давно уже». «Нашли? Ах, слава Богу! Восклицание с вашей стороны благороднейшее, ибо 400 рублей – слишком немаловажное дело для бедного, живущего тяжким трудом человека, с многочисленным семейством сирот. Да я ведь не про то! Конечно, я и тому рад, что вы нашли», — поправился, наконец, князь. «Но как же вы нашли?» «Чрезвычайно просто-с. Нашел под стулом, на котором был повешен сюртук, так что, очевидно, бумажник соскользнул из кармана на пол». «Как под стул? Не может быть. Ведь вы же мне говорили, что во всех углах обыскали. Как же вы в этом самом главном месте просмотрели?» «То-то и есть, что смотрелся. Слишком хорошо помню, что смотрелся. На карачках ползал, щупал на этом месте руками. Отставив стул, собственным глазом своим не веруя, и вижу, что нет ничего. Пустое и гладкое место. Вот как моя ладонь. А все-таки продолжаю щупать. Подобное малодушие всегда повторяется с человеком, когда уж очень хочется отыскать при значительных и печальных пропажах, и видит, что нет ничего, место пустое, а все-таки раз 15 в него заглянет. Да положим, только как же это, однако? Я все не понимаю, — бормотал князь, сбитый с толку. Прежде вы говорили, тут не было. И вы на этом месте искали, и тут вдруг очутилось. А тут вдруг и очутилось. Князь странно посмотрел на Лебедева. «А генерал?» — вдруг спросил он.